Глава 27. Мой адвокат Чезвик Хартман вылетел из Бостона через час после моего к нему звонка в 6 часов утра. Когда в полдень он прибыл в управление полиции Санкт-Петербурга, они изобразили полное неведение. Так как происшествие случилось на ничейной земле между графствами Пайнлас и Менати, они отправили его в графство Менати, в управление полиции Брадентона, сделав вид, что не знают, где мы находимся. В Брадентоне одного взгляда на костюм Чезвика ценой в $2000 и его дорожную сумку от Луиса полицейским оказалось достаточно, чтобы помурыжить его еще. Когда он вернулся в Сент-Пит, стрелки приближались уже к 3 часам. Стояла нестерпимая жара, и Чезвик тоже пылал жаром. Я знаю 3 людей, с которыми никогда не посоветовал бы связываться. Говоря «никогда», я говорю это совершенно серьезно. Один из них — Бубба, и причина этого должна быть вам понятна. Второй — это Девин Амронклин, коп из бостонского убойного отдела. Ну а третий, однако это, несомненно, Чезвик Хартман. С последним связываться, думаю, опаснее, чем даже с Буббой или Девином, так как в арсенале его имеется несравненно больше оружия. Один из лучших юристов по уголовным делам не только в Бостоне, но и во всем графстве, он берет примерно $80 за час своей работы. И он всегда нарасхват. Живет он на Бикон-Хилл, имеет дом в Аутер-Бэнкс в Северной Каролине и летнюю виллу на Майорке. У него также имеется сестра Элиза, которой я несколько лет назад помог выпутаться из опасной ситуации. С тех пор Чезвик отказывается брать с меня деньги и готов пролететь 1400 миль через час после моей просьбы. Но, конечно, это перекореживает все его расписание, и когда еще вдобавок эти туземные копы отнимают его время своим недоброжелательством, его портфель и монблановская ручка превращаются в ядерную ракету и пусковой механизм. Сквозь грязное окно комнаты для допросов я мог видеть помещение для инструктажа с жалюзи еще более грязными. И через 20 минут после того, как Джефферсон оставил меня, там разразилась буря. В заставленное столами помещение ворвался Чезвик, а за ним целая орава полицейского начальства. Полицейские ругались с Чезвиком и между собой, упоминая Джефферсона и какого-то лейтенанта Граймса. И когда Чезвик, распахнув дверь комнаты для допросов, вошел ко мне, среди полицейских был уже и Джефферсон. Едва взглянув на меня, Чезвик тут же сказал: «Дайте моему клиенту воды немедленно». Один из полицейского начальства вернулся в помещение для инструктажа, остальные же гуськом потянулись ко мне. Чезвик склонился надо мной, разглядывая мое лицо. «Вот хорошо». Он покосился через плечо на потного седовласого полицейского с нашивками капитана на кителе. По меньшей мере, 3 из его порезов на лице нарывают. Как я понимаю, плечо у него, возможно, сломано, но за бинтами мне ничего не видно. «Знаете ли», — промямлил капитан. «Сколько времени вы здесь находитесь?» — спросил он меня. «С 3:46 утра», — ответил я. Он взглянул на свои часы. «А сейчас 4 дня». Он вскинул глаза на потного капитана. «Ваше отделение виновно в нарушении гражданских прав моего клиента, а это преступление перед федеральным законодательством». «Ерунда», — сказал Джефферсон. Когда на стол передо мной были поставлены графин с водой и стакан, Чезвик, повернувшись к полицейским, поднял графин и достал из нагрудного кармана носовой платок. Он смочил платок водой, брызнув на ботинки Джефферсона. «Слыхали? А Родни Кинге? Патрульный Джефферсон». «Инспектор Джефферсон», — поправил его тот, разглядывая свои мокрые ботинки. «Ну, это пока я еще не разделался с вами». И Чезвик опять повернулся в мою сторону и принялся смачивать мокрым платком мои порезы. «Чтобы вам все стало окончательно ясно, джентльмены, вы сели в лужу. Не знаю, как делаются дела у вас здесь, я не хочу знать, но вы продержали моего клиента в невентилируемой каморке больше 12 часов. И это означает, что какие бы показания он ни дал, судом они приняты не будут». «Здесь есть вентиляция», — сказал полицейский, и глаза его сверкнули. «В таком случае включите кондиционер», — сказал Чезвик. Полицейский уже направился к двери, но тут же остановился и покачал головой, так как понял, какую глупость сморозил. Когда он вернулся, Чезвик встретил его улыбкой. «Выходит, что кондиционер в этой комнате был отключен намеренно. Сделайте себе зарубку, джентльмены, так как основания для привлечения вас к суду у меня уже есть, и число их множится каждую минуту». Он отнял от моего лица платок и передал мне стакан воды. «Еще есть какие-нибудь жалобы, Патрик?» В 3 секунды я выдул полный стакан. Они грубо разговаривали со мной. Он скупо улыбнулся и похлопал меня по плечу, отчего я готов был взвыть. «Отныне разговаривать с ними буду я». Джефферсон выступил вперед, приблизившись к Чезвику. «Ваш клиент трижды выстрелил в человека. Его партнерша прострелила горло другому. Третий был сброшен с моста прямо в автомобиле, отчего и почил в водах залива Тампа». «Знаю», — сказал Чезвик, — «я видел пленку». «Пленку?» — отозвался Джефферсон. «Пленку?» — отозвался потный капитан. «Пленку?» — отозвался я. Чезвик сунул руку в портфель и швырнул на стол видеопленку. «Это копия», — сказал он. «Оригинал находится в фирме Миган, Фибел и Элденберг в Клироутере. Пленка была им доставлена в 9 утра частным курьером». Джефферсон взял в руки пленку, и из-под волос на лбу у него выкатилась тонкая струйка пота. «Вот, угощайтесь», — сказал Чезвик. Пленка была заснята человеком, ехавшим на юг и проезжавшим по Солнечному мосту в тот момент, когда все это происходило. «Кто он?» — спросил Джефферсон. «Это женщина по имени Элизабет Уотерман. Насколько мне известно, ночью на мосту вы арестовали ее возлюбленного Питера Мора за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии и кучу других нарушений. Насколько мне известно, он дал вашим людям показания, подтверждающие видеозапись, но вы посчитали возможным проигнорировать эти показания, так как трубка, в которой он дышал, зафиксировала наркотики». «Это вранье», — сказал Джефферсон и обернулся к коллегам, ища у них поддержки. Не получив ее, он так сжал в руке пленку, что я подумал, будто ей конец. «Запись вышла немного туманной из-за дождя, а также потому, что снимавшая волновалась», — сказал Чезвик. «Но большая часть происшествия зафиксирована». «Вы меня разыгрываете», — сказал я и засмеялся. «Да что? Я совсем уж того? Как вы думаете?» — произнес Чезвик.